тяжелой водой взбугрилось и разлилось восстание. Затопило все Обдонье, задонские степные края на 400 верст в окружности. 25 000 казаков сели на конь. 10 000 пехоты высточили хутора Верхнедонского округа. Война принимала формы досель невиданные. Где-то около Донца держала фронт донская армия, прикрывая Новочеркасск, готовясь к решающей схватке. А в тылу противостоявших ей 8-й и 9-й красных армий бурлило восстание, бесконечно осложняя и без того трудную задачу овладения Доном. В апреле перед Реввоенсоветом Республики со всей отчетливостью встала угроза соединения повстанцев с фронтом белых. Требовалось задавить восстание во что бы то ни стало, пока оно не успело с тыла разъесть участок Красного фронта и слиться с Донской армией. Приказом командующего объединенными повстанческими силами Верхнего Дона Григорий Мелехов назначен был командиром Вешенского полка. 10 сотен казаков повел Григорий на Каргинскую. Предписывал ему штаб во что бы то ни стало разгромить отряд Лихачева и выгнать его из пределов округа, с тем, чтобы поднять все чирские хутора Каргинской и Боковской станиц. И Григорий повел казаков. На оттаившем бугре, покрытом черными галызинами, пропустил он мимо себя все 10 сотен. Примкнув к последней сотне, Григорий версты через 3 встретил разъезд. Урядник, водивший разъезд, подскакал Григорию. «Отступают красные по дороге на Чукарин». 15 верст казаки прошли без боя и в сумерках налетом забрали Каргинскую. Шел дождь. К утру заиграли лага и буераки, дороги стали непроездны, что ни ложок, ловушка. Лошади стряли, люди падали от усталости. 2 сотни под командой Басковского, Харунжева, Ермакова, Харлампия, высланные Григорием для преследования отступающего противника, переловили около 30 отставших красноармейцев, утром привели их в Каргинскую. Григорий стал на квартире в огромном доме местного богача Каргина. Пленных пригнали к нему во двор. Ермаков вошел к Григорию, поздоровался. «Взял 27 красных. Тебе там вестовой коня подвел. За раз выезжаешь, что ли?» Григорий подпоясал шинель, причесал перед зеркалом свалявшиеся под папахой волосы, только тогда повернулся к Ермакову. «Поедем выступать сейчас. На площади устроим митинг и в поход». «Нужен он митинг!» Ермаков повел плечом, улыбнулся. «Они без митинга уже все на конях. Да вон, гляди!» Вестовой, Григорий взял вестовые Прохора Зыкова, подал ему коня, даже стремя поддержал. Ермаков как-то особенно ловко, почти не касаясь луки и гривы, вскинул в седло свое сухощавое железное тело, спросил, подъезжая и привычно оправляя над седлом разрез шинели. «С пленниками как быть?» Григорий взял его за пуговицы шинели, близко нагнулся, клонясь с седла. В глазах его сверкнули рыжие искорки, но губы под усами хоть и зверовато, а улыбались. «Вешки прикажи отогнать, понял? Чтоб ушли не дальше вон этого кургана». Он махнул плетью в направлении нависшего над станицей песчаного кургана, тронул коня. «Это им за Петра! первый платеж, подумал он, трогая рысью, и без видимой причины плетью выбил на крупе коня белесый вспухший рубец.